Мне нравятся мои ботинки, а еще красивый галстук у меня. Я гладил брюки 2 часа. Парикмахер, ты сидел с утра. И вот иду я по улице один. Я по улице иду. Папа скоро даст свою машину, покататься мне иду я.